Глава 18. Глава Гелий. Все это было против правил. Кража точно была против правил. Нападение на врача наверняка. В использовании лифта без надзора тоже чувствовалось что-то неправильное. Что вообще можно, а что нельзя? Я не знала, но вся эта ситуация выглядела как вопиющее нарушение любых возможных правил. Я, наверное, тоже что-то нарушила. Доктор велела не беспокоиться, а я ее не послушала и попыталась вмешаться. Можно было просто пустить все на самотек, но... Нет, нельзя пускать дела на самотек. Это тоже должно быть запрещено, если здешние правила хоть чего-то стоят. У меня был шанс предотвратить это безобразие, вот и пришлось действовать на свой страх и риск. Впрочем, в случае неудачи я оказалась бы ничем не лучше этих нарушителей. Я рискнула, не справилась. И вот теперь спускаюсь вместе с ними в лифте, безо всякого надзора. Будем считать, что оно того стоило. По крайней мере, так я за ними присмотрю и не дам хулиганить. Все это время меня бессильно молотили в живот пухлым кулачком. «Пусти, дура, я не враг!» Я слезла с Эл. Он тут же вскочил на ноги и прижался спиной к стене, встав в защитную стойку. «Тут 16 этажей, плюс цокольный. То есть выходит 17», — сказала Пять. Я обернулась. Она показывала на кнопки лифта. А потом нажала самую нижнюю с надписью «16». «Может, мы под землей, а может...» «Нас обманывают, а 16 — это и есть настоящий цокольный этаж». «Разумно», — одобрил Эл. Я испуганно отпрянула. «Нет, совершенно неразумно. Вы что вообще задумали?» «Побег», — невозмутимо ответила Пять. «Побег?» «Здесь не тюрьма. Здесь больница. Мы пациенты, нам нужно лечение, а не план эвакуации». Я шагнула вперед и торопливо нажала на кнопку пятого этажа. Лифт не остановился. «Хе!» — фыркнул Эл у меня за спиной. «Ты им взяла и поверила? В нормальных больницах пациентов не запирают и не угрожают им вооруженной охраной. Это ж надо так уметь закрывать глаза на очевидные вещи». «Может, у них реально есть повод? Мы же ни в чем не уверены. Вот сперва и разведываем, что к чему», — пояснила Пять. «Я прекрасно понимала, что в обычных больницах так не поступают, но это не повод нарушать правила. Если вы хотели знать, почему здесь все по-другому, надо было спросить у врачей. Разве они не объясняли?» Пять ответила. «Нам рассказали, почему мы здесь, но...» «Они соврали», — категорическим тоном закончил Эл. «Неправда», — вырвалось у меня. «Как вы вообще могли такое подумать?» Эл бросил на меня очень странный взгляд, словно бы я заявила, что 2 плюс 2 будет 17, и он никак не мог взять в толк, зачем мне взбрело в голову нести настолько откровенную чушь. «Да были причины», — ответила Пять. «Например, объяснение амнезии у них не сходится, учитывая кое-какие зацепки насчет прошлых событий». Очень расплывчатый ответ. Мне это не понравилось. «А ну-ка немедленно объясните, что...» Я осеклась. Лифт остановился, и створки резко раскрылись. Не успела я опомниться, как Эл с Пять шагнули из лифта в полутемный зал. И мало того, принялись бродить и все рассматривать. Почему-то это меня злило. Почему? Вероятно, на то была веская причина. Я задумалась. Наверное, вход сюда воспрещен, и им не положено знать, что здесь располагается. Не похоже это на помещение, в котором бы разрешалось находиться. «Идем, надо тут осмотреться», — позвала Пять. «Нет, еще чего. Не надо мне тут осматриваться. Кнопка 5 уже нажата. Сейчас лифт отвезет меня обратно в пятое отделение к врачам и охранникам, и мы вместе вернемся ловить эту парочку. Все проще простого. Двери закроются, я приведу подмогу, и дальше разберутся без меня». «Разберутся без меня, как же?» «Нет. Если я хоть на секунду оставлю нарушителей без присмотра, что они натворят? Им нельзя здесь находиться. Да и вряд ли это коридор больничного отделения. Скорее, подвал или склад. У беглецов были ключи. Они искали ответ и пытались что-то вспомнить. А я ведь знал, что это очень опасно. Нельзя выпускать их из виду. Если я не услежу, они... Да мало ли что они надумают». И все равно сюда с минуты на минуту приедут люди, которые знают, что делать. Как только я перешагнула через порог, створки начали съезжаться, норовя меня прищемить. Я еле успела выбежать. Двери захлопнулись, и я услышала, как лифт уезжает на пятый этаж. Где мы? Помещение выглядело незнакомым. Мне сразу показалось, что это подвал, и сейчас это впечатление только усилилось. Источниками света служили редкие лампочки, свисавшие с потолка на проводах. Это были старые лампы накаливания, и они окрашивали весь зал в оранжевый цвет. Впрочем, он и без того был бы оранжевым, кругом виднелась ржавчина. Повсюду стояли механизмы, которым на вид было лет по 50-60. Водяные насосы, электрогенераторы, обогреватели. Хотя это были только догадки. На самом деле я понятия не имела, для чего они предназначены. Судя по виду, приборами пользовались, по крайней мере, до недавнего времени. С экранов рукояток и прочих рабочих поверхностей пыль и ржавчина была счищена. Повсюду виднелись следы недавнего ремонта. Вдоль стен тянулись провода и трубы, на вид совершенно новенькие. На фоне изношенной техники они особенно выделялись. Кроме того, подвал был просторнее, чем мне сперва показалось. Недалеко от входа в лифт высилась стена, но она оказалась скорее колонной. Настоящие стены виднелись вдалеке, очерчивая широкий подземный зал. Из-за высоченных агрегатов сложно было точно сказать, как именно здесь все расставлено, где что находится. И куда делись беглецы? Стоило всего на секунду отвернуться, куда ж они... О, а это что? Походу, счетчик Гейгера? Петь обнаружилась справа от меня. Она стояла возле пыльного стола и разглядывала коробку размером с арбуз. Какая разница, что там за счетчик, если нам сюда вообще нельзя? Трогать здесь, что бы то ни было, это уж точно неразумно. Я поспешила вмешаться. «Убери руки, ничего не трогай», — приказала я. «Идем обратно наверх». Из глубины подвала послышался голос Эл, хотя самого его не было видно. «Чтобы идти, лестница нужна. Насколько я понимаю, тут все этажи соединены только лифтами, а в лифтах сейчас вооруженные люди, которых надо служ...» «Нет, подождите. Это вопиющее нарушение пожарной безопасности. Никто бы не стал строить здание без лестниц». «Она права, гляди», — Пять указала на дверь в правой стене. Над ней светился красный знак выхода с пиктограммой человека, бегущего вверх по лестнице. Я поспешила к двери, едва не споткнувшись об груду пластиковых труб и моток провода. Петь зачем-то пошла следом. Дверь была отмечена восклицательным знаком с подписью «Пожарный выход не открывать». На горизонтальном рычаге виднелась наклейка с желтыми и красными полосками. Здесь явно было не выйти. Петь подошла и навалилась на рычаг. «Эй!» — крикнула я и ударила ее по рукам. «Сказано же не открывать!» «Так и не открывается!» — пожала плечами Пять. «Эй, Эл!» — заорала она. «Походу, заперто!» «Наверное, дверь разблокируется только в случае чрезвычайного происшествия. Есть одна мысль, только поищи тут датчик дыма!» Я оглянулась на голос. Эл стоял в дальнем конце подвала, ощупывая что-то на стене. Да что ж ему не имется все кругом лапать? Я заторопилась к нему, пробираясь мимо верстаков и машин высотой по пояс. «Так!» «У меня сразу две идеи. Есть блистательный план, как улизнуть от погони, ну и заодно попробуем открыть дверь», — сказал Эл. И только я разглядела, в чем он ковыряется, как тут же погас свет. И позади меня раздался ляск. А потом еще и еще, каждый раз чуть дальше. Это был щиток с пробками. Он отрубил электричество на всем этаже, и... Ляск меня отвлек, но все равно было слышно, как Эл в темноте продолжает щелкать переключателями. Что же он вытворяет? «Прекрати! Включи электричество! Да как ты смеешь?» Леск утих одновременно со щелчками, а пару мгновений спустя мимо меня что-то промелькнуло. Я потянулась в темноту, схватила, но ткань больничной рубашки выскользнула между пальцев. «Сюда!» — крикнула Пять. В темноте горел только один огонек, знак выхода, под которым она стояла. Ил помчался прямиком на свет. Или мне только показалось, что прямиком. В темноте было не разобрать, но... Блям. «Твою! Ай!» Судя по звуку, он врезался в один из приборов между щитком и дверью, так что да, рванул напрямик. Я бросилась следом. Наверное, не стоило тоже бежать вслепую, потому что по дороге я ударилась бедром об один из верстаков. Меня прошила резкая боль, но я быстро пришла в себя. И тут внезапно стало светлее. Ненамного, свет был неяркий. Он пробивался из-за пожарной двери, которую открыла Пять. За ней оказалась лестница, залитая красным аварийным освещением. Я наконец-то разглядела силуэт Эл и помчалась его догонять. Я настигла его, когда он уже зашел за дверь. А дальше... Я не знала, что делать. Надо бы вернуться и включить электричество, но тогда Эл успеет убежать вверх по лестнице, и никто не будет знать, где его искать. Обоих сразу скрутить не получится. Я наверняка сильнее каждого по отдельности, но ведь они опять будут драться изо всех сил. Можно, конечно, схватить кого-то одного и надеяться, что второй вернется его выручать. Но в темноте я вряд ли дотащу пленника до самого щитка, если он будет отбиваться. Мало того, второй может избежать, тогда я его упущу. У меня чесались кулаки, но надежный вариант был только один. Следить за этими хулиганами, чтобы они не наломали еще больше дров. При первой же возможности я привлеку внимание персонала и постараюсь сорвать побег. Мы осмотрели лестничную клетку. От двери до нижней ступеньки тянулись на удивление длинная площадка с необычайно низким потолком. Это был почти что тоннель, который потом переходил в нормальный лестничный проем. Мы молча двинулись вперед. «Тут реально ниже уже некуда», — заметила Пять. «Стенок внизу не было. Отсюда мы могли только подняться». «А, вроде понял, для чего они», — пробормотал Эл. «Кто они?» Эл успел подняться на один пролет и скорчился у самого верха, вглядываясь в... Как это назвать? Есть ли вообще название у отдельных частей лестницы? Как ее? Вертикальная сторона? Стенка? Подступенок? Точно. У площадки между пролетами в подступенке были проделаны отверстия, которые как раз и рассматривал Эл. От подступенка по стене тянется широкая борозда до самого угла. В углублении виднелась какая-то волокнистая набивка, возможно, асбест. Я не стала его трогать. «Что скажешь, Пять?» — поинтересовался Эл. Пять проследила взглядом за направлением борозды. Волокнистый материал чередовался с металлическими, кажется, крюками. Затем он начертил пальцем в воздухе линию до того же паза в противоположной стене. Там набивки не было, но крючки торчали с такими же промежутками. Пять предположила. «Эта фиговина, наверное, выдвигается и сцепляется вон с той стеной. Что там за набивкой?» Эл залез рукой в борозду и потянул за один из крючков, до которого можно было дотянуться с лестницы. В стене раздался металлический скрежет, но крюк не шелохнулся. Я не успела решить, надо ли мешать. Хотя если у него что-то получится, то точно надо. «Что-то тяжелое. Или там что-то удерживается. Такое ощущение, будто я тянул за пружину. Знаешь, что там?» Пять встала, задумалась, но потом помотала головой. «Это гермозатвор», — объяснила я. «Шлюз всегда заперт и открывается только при чрезвычайных происшествиях. Когда ты выбил пробки, зажимы разблокировались, и плита втянулась в стену». Они оба обернулись и уставились на меня. «Я тоже так подумал», — сказал Эл. «Что-то ты много знаешь. Шифруешься, да?» «Стоп. Откуда мне это известно? Неужели...» «Вспомнила. Только не это. Мне нельзя ничего вспоминать. Может...» «Хотя нет, кажется, про шлюз я и не забывала. Не было такого ощущения. Скорее, это факт, который я просто знаю. Вот только непонятно, откуда именно. Наверное, факт был связан с чем-то позабытым. Если слишком об этом задумываться, то я и вправду что-нибудь вспомню. А тогда...» Я не могла точно сказать, почему, но тогда будет плохо, с большой буквы «П». Что же мне делать? Надо как-то отвлечься, переключиться на другое направление мыслей. Так будет правильно. «Ты же и сам догадался», — заметила я. «Тут все очевидно. Когда ты тут устроил саботаж, было слышно, как затвор распахнулся. Что же это еще может быть?» Кажется, Эл не поверил моему объяснению, но я ведь и так уже старательно ему мешала. Какое уж тут доверие. Спорить было незачем, поэтому он промолчал. «Так это, тут типа пожарный выход? Можно через него и выбраться?» — предположила Пять. «Есть только один. Ну, есть много способов выяснить, но лично я склонен действовать напрямик», — отозвался Эл и пронесся вверх по лестнице. Пять ринулась следом, а я тут же бросилась в погоню. «Нет, нет, нет. Они напали на врача и обесточили целую больницу. Нельзя им дать сбежать. Мало того, я вдруг с ужасом поняла. Сорвав пробки, они наверняка убили пациентов, лежавших в реанимации. Меня захлестнула волна ярости. «Эй, они внизу! Ловите их! Кто-нибудь!» — крикнула я в лестничный проем. «Ау, доктор Парик! Доктор 4, сюда!» Эл аж поперхнулся. «Тсс! Ты совсем обалдела? Хочешь, чтобы тебя поймали?» «Вообще-то, по-моему, хочет», — заметила Пять. Сверху послышался топот, совсем далекий, но их разнесло его по лестнице. Эл просадил что-то непристойное и остановился на площадке 14 этажа. Он распахнул дверь, жестом позвал Пять за собой, и оба скрылись в коридоре. «Они вернулись! На 2 этажа вверх! Скорее! Я за ними!» — заорала я. Шаги стали громче, но мне никто не ответил. Услышали? Или надо было громче? Далеко ли они? Да и кто это? Мне некогда было дожидаться. За Эл и Пять нужен глаз да глаз. Неровен час опять вздумают выкинуть что-то вроде фокуса со щитком. Я зашла в дверь и оказалась на 14 этаже.